Варюга, ты когда за квартиру платить будешь? Я уже заплатил. Хуй нихуя нету. Сука, блядь, на тебя на суд подали. За квартиру что-то не платят. Кто? До свидания, бродяга, блядь. Че, боишься меня? Поселять тебя будут нахуй с пеленками вместе. С кем? Алло. Слышь меня, Петр Иванович Тургенев. Суй, проститутка! Вор несчастный! Закажи! Чем нихуя не платят! Я заплатил. Я послал на выселение тебя, нахуй. Да ладно. Ты квартиру дальше сделал. Сука, хуй ты получишь? От кого? На выселение. Твоя тетя, Бендеровка, нихуя не платит за тебя. А можно к тебе прийти пожить? Пожалуйста, я тебе заплачу. А выселение подал на тебя, нахуй. Сука проклятая. Можно к тебе пожить приду? И так, блядь, уже сколько лет плачу за тебя. За квартиру, блядь. Сука поганая, несчастная. Я все верну, все деньги. Бездомная скотина, ептать. Родил ребенка, ептать, прыгнул. Судьба. Голода подыхает он. Что? Сука проклятая. Сука, блядь, почему ты звонишь ко мне? Нахуй ты мне нужен? Бродяга несчастный. Петр Иванович, я хочу... Бродяга несчастный. Бродяга несчастный. Звонит все время. Все равно, блядь, под конвоем посажу я тебя, блядь. Петр Иванович, давайте мириться. Давайте мириться. Бродяга. Блядь, прошу, не звони, а лучше, блядь, за квартиру плати. Ну, Петр Иванович, давайте мириться.